Глава 5. Нааман, полководец арамейского царя, был у своего господина в большом почете, потому что через Наамана Господь даровал арамеям победы. Но этот доблестный воин был болен, поражен проказой. В один из своих набегов на Израиль арамеи угнали в плен маленькую девочку. Она стала служанкой у жены Наамана. «Если бы хозяин мог сходить к пророку, что в Самарии, — сказала она своей госпоже, — тот избавил бы его от проказы». Нааман передал своему владыке слова девочки, приведенной из Израиля, и царь Арама сказал Нааману: «Ступай, я дам тебе письмо к царю Израиля». Нааман пустился в путь, взяв с собою 10 талантов серебра, 6000 шекелей золота и 10 перемен одежд. Он пришел к царю Израиля и вручил письмо, в котором говорилось: «Вместе с этим письмом я посылаю к тебе Наамана, моего верного слугу, чтобы ты избавил его от проказы». Прочитав это письмо, царь Израиля разодрал одежды и сказал: «Разве я Бог, который посылает смерть и дарует жизнь? А он требует, чтобы я избавил человека от проказы. Сами посудите, сами посмотрите. Он ищет предлог для ссоры». Услышав, что царь Израиля разодрал одежды, Елисей, человек Божий, велел передать царю: «Зачем раздирать одежды? Пусть придет этот человек ко мне и увидит, что есть пророк в Израиле». И вот пришел Нааман со всеми своими конями и колесницами и встал перед домом в ожидании Елисея. Тот велел передать ему: «Ступай, 7 раз окунись в Иордан, и твое тело исцелится от проказы, ты будешь чист». Нааман в гневе повернулся и пошел прочь, говоря: «Я-то думал, что он ко мне выйдет, станет, призовет имя своего Бога, Господа, поводит рукой над болячками, исцелит от проказы. Амана и Парпар, что текут под Дамаском, будут получше всех рек израильских. Уж лучше тогда мне в них окунуться, чтобы очиститься от проказы». Он в ярости пошел прочь, но люди из его свиты подошли к нему и сказали: «Отец наш, если бы пророк велел тебе исполнить что-нибудь трудное, разве ты не исполнил бы? А он лишь сказал тебе: окунись, и очистишься от проказы». Тогда пошел Нааман, окунулся в Иордан 7 раз, как велел человек Божий, и стала его кожа, как у малого ребенка, чиста от проказы. Вернулся он со всем своим отрядом к человеку Божьему, подошел, стал перед ним и сказал: «Теперь я понял, что нет на земле Бога нигде, кроме страны израильской. Прими же дары от меня, раба твоего. Клянусь Господом, которому я служу, не возьму даров», — отвечал тот. Нааман его уговаривал, но тот отказался. «Что ж, раз не хочешь, — сказал Нааман, — то пусть насыплют мне, рабу твоему, столько земли, сколько сможет увести пара мулов. Я, раб твой, впредь не буду приносить всесожжения и жертвы никаким богам, кроме Господа. Только одну вещь пусть простит Господь мне, рабу твоему. Когда мой владыка пойдет в храм Риммона, чтобы совершить там поклонение, а я сопровождаю его, веду под руку, то и мне придется совершить поклонение в храме Риммона. Когда я буду поклоняться в храме Риммона, пусть Господь простит это мне, рабу твоему». «Ступай с миром», — ответил Елисей. Нааман успел уже отойти достаточно далеко, когда Гиезий, слуга Елисея, человека Божьего, подумал: «Что же хозяин ничего не взял у этого арамея Наамана из даров, которые он принес? Господом клянусь, надо мне догнать его и взять что-нибудь». И Гиезий побежал догонять Наамана. Увидел Нааман, что тот бежит за ним, сошел с колесницы и направился ему навстречу. «Что-нибудь случилось?» — спросил он у Гиезия. «Все в порядке», — отвечал тот. «Хозяин велел передать вам. Ко мне пришли двое юношей с Ефремовых гор из пророческой братьи. Дай мне для них талант серебра и две перемены одежды». «Сделай милость», — отвечал Нааман. «Возьми два таланта». Он стал упрашивать Гиезия, велел сложить серебро, два таланта в две суммы, и дал их вместе с двумя переменами одежд двум слугам. Те пошли вместе с Гиезием, неся дары. Когда они приблизились к городу, Гиезий взял у них подарки и сложил у себя дома, а слуг Наамана отпустил. И предстал перед хозяином. «Откуда ты, Гиезий?» — спросил Елисей. «Я, раб твой, никуда не отлучался», — ответил тот. Елисей сказал: «Думаешь, сердце мое не следовало за тобой, когда этот человек сошел с колесницы и направился тебе навстречу? Разве время сейчас приобретать серебро и одежды, или оливковые рощи и виноградники, или овец и коров, или рабов и рабынь? Пусть же Нааманова проказа навеки перейдет на тебя и на потомков твоих». И вышел от него Гиезий весь в струпьях, как в снегу.